Слава Господу нашему. Брат Павел, так я такое слово возьму, смачно так, да, дал понять, как он пережил вот эту благодать встречи с Богом. И у каждого из нас тоже есть своя история, свои отношения с Богом. И мы здесь собраны во имя Господа нашего. Мы здесь собраны, чтобы прославлять имя Его, потому что Он достоин ее, достоин этой славы и поклонения. Мы благодарим Его за все Его дела. Благодарим Его, Бога, за то, что Он дает нам не только переживания какие-то вот духовные, но благодарим Его за то, что Он дает нам и Слово Его, которое помогает нам в нашей жизни, которое ведет нас, с которым мы сравниваем свою жизнь. И Слово, оно есть в Евангелии такая притча, если помните, о двух людях, которые строили дом свой. И один построил на камне, а другой построил на песке. И вот в Евангелии от Луки, там он добавляет, Лука добавляет, что человек, который построил на камне, он не просто построил на камне, он копал и углубился. Копал и углубился и построил свой дом на камне. И вот можно просто построить на песке, можно копать, но не докопаться до камня и все равно построить свой дом. И вот у Матфея там уже говорится так более серьезно, что тот, кто построил на песке, не докопался до этого основания, то падение было великое. И мы с вами имеем вот благословение от Бога, мы имеем слово от Бога, где мы можем копать и становиться на камень. Становиться на камень. Я хочу вот у вас задать вам один вопрос. Что для вас является книги Ветхого Завета, Нового Завета, прошу прощения. Это историческая книга, да? Это, ну, такие, можно говорить. Подскажу варианты какие. История Иисуса Христа и Первой Церкви, да? Что еще? Ну, рекомендации к жизни. Ну, я хочу этот ответ просто показать вам. Ну, что здесь написано? Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы очень редко используем это слово «завет». Вот все писания новозаветные нужно рассматривать как через завет. Мы очень редко его используем. Мы при крещении его используем, да, что мы заключаем завет с Богом. Мы чуть больше используем, когда причастие принимаем. Мы говорим, вот чаша, да, Нового Завета. Но если мы будем все писание Нового Завета смотреть через завет, а нашим языком, чтобы было понятно, это оно имеет то же самое значение, что договор или контракт, как договор с Богом, то многое очень будет становиться на свои места. Очень много будет становиться на свои места. Но в каждом договоре есть, как вы знаете, термины, да? Вот заключал ли кто-нибудь из вас договоры? И есть обязательно там такие термины, что две стороны должны понимать правильно вот те термины. Потому что если одна из сторон неправильно поймет, что говорится в этом договоре, то не состоится то, что должно было состояться. И в договоре с Богом у нас тоже есть термины. Ну, например, вера. Мы должны точно так же понимать, как подразумевал Бог, когда писал Новый Завет. Мы должны точно так же понимать. Потому что если мы будем неправильно понимать термин «вера», у нас что-то не будет складываться с Богом. Некоторым хватает, знаете, вот не углубляться, и веры хватает, термин «вера» просто увидеть его как вера православная, вера католическая, вера пятидесятников, вера баптистов, и на этом основывать свое отношение с Богом. Но мы должны глубже понимать термины правильно. Есть термин, помните, апостол Иоанн пишет: «И кто исповедует грехи свои, то он, будучи верен и праведен, простит грехи и избавит от всякой неправды». И вот тоже, казалось бы, кто четкие указания: исповедуешь и прощение получишь. Но есть очень четко здесь, ты исповедал иногда, да? Исповедание и прощение, оно как невидимые такие вещи. Это только в сердце Дух Святой свидетельствует Духу нашему, да? Но есть еще и очистит от всякого греха. А вот очищение от всякого греха, это уже видно, это наглядно. Был человек, грешил и перестал грешить. Пришло очищение. Не только прощение, но и пришло очищение. И заключается в том, что ты должен покаяться, да? Мы должны понимать термин, что такое покаяние правильно. Термин, есть еще исповедание. Такое вот, есть богословие, исповедание такой термин. И многие неправильно, даже пишут книги об этом, что нужно делать. Нужно, знаете, исповедовать слово какое-то из взяли обетование. И я вот исповедую. А потом и вера придет. Но есть четкое определение. Апостол Павел говорит: я веровал и потому говорил. Мы сначала должны эту веру получить, веру от слышания, слышание от Слова Божьего. Я веровал, я получил Слово от Бога, и поэтому говорю. Не потому, что я хочу, я говорю, и у меня получится что-то. Иисус говорит, что от избытка сердца говорят уста. Вот если в твоем сердце есть вера, если есть Слово Божие, то твои уста будут говорить. И так и будет. Или, например, такое четкое указание в этом договоре вот Нового Завета, да, есть, Иоанн говорит, что Иисуса Христа цитирует: «И о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Четкие указания. О чем не попросите во имя Иисуса Христа, получите. Ну скажите, всегда ли у нас, когда мы говорим в молитве имя Иисуса Христа, всегда ли мы получаем то, что хотим? Значит, если мы не всегда получаем, а здесь четко, вот помолился во имя Иисуса Христа, сказал, и получишь. Если я не получил, то значит что-то неправильно, да? Я сделал со своей стороны правильно все. Значит, другая сторона виновата в том, что не получилось. И люди в своих глупостях доходят до того, что обвиняют Бога, что у меня что-то вот не получается. Я молюсь, я прошу, и что-то не получается. И нам нужно все Писание смотреть через завет, через договор. Договор такой, еще Иеремия в 31 главе, с 31 стиха, он пророчествует о договоре. Об этом Новом Завете. Он говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Завет. И вот дальше я буду пропускать за недостатком времени. И вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более. Бог говорит Новый Завет – это когда, как Петр говорит, мы стали причастниками божеского естества. Когда Бог вкладывает нам своего Духа Святого, и откровения от Бога приходят, заповеди, уставы. Но здесь есть вот такое интересное, что я прощу им беззаконие, потому что я прощу им беззаконие. И Божья святость, Божья справедливость, она не позволяет просто так простить. Вот ты вроде бы еще неплохой парень, я тебя прощаю. Ты грешил и грешил, но я тебя прощаю. Божья справедливость требует за грех смерть. И кто-то должен был умереть. И вот Исаия в 53 главе нам тоже пророчествует. Пророчествует о том стержне Нового Завета, о том, что заключает с нами договор. 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Грехи наши, они на нем. Он был изъязвлен. И я, как я понимаю Писание, как Павел говорит Ефесянам, он пишет, что вы были чужими и стали свои Богу. Так вот, когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем, что Он спас нас вот от этих грехов, мы становимся свои. Когда мы заключаем с Ним завет. И я хочу сказать тому, кто еще не в завете с Богом, что он чужой Богу. Так говорит Писание. И все, кто свои, теперь живут обетованиями Божьими. И давайте обратимся вот к тому договору, который Бог заключил с нами. К одному из условий. Римлянам 8 глава. Я буду читать с 31 по 39 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вы слышали такое в договоре? Вы читали в Новом Завете такие слова? Вы теперь понимаете, что Бог оправдывает нас? Вы осознаете, что Бог не против нас, Он за нас. И вместе с Иисусом Христом даст нам все, как здесь и написано. Но дальше, мы читаем дальше, что пишет апостол Павел. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Вы услышали, что Бог нас любит? Вы услышали, что Господь, Он возлюбил нас любовью вечной, в другом месте написано? Но вот в этом тексте, что я прочитал, скажите, Он из-за любви к нам, Он избавляет нас от скорби, от притеснений, от гонений. Он говорит, что Он дает, если мы в этом находимся, Он говорит, я даю силу вам, силою возлюбившего. И, дорогая душа, если у тебя сейчас скорбь или стеснение какое-то, ты должен понимать, что это прописано в договоре твоем с Богом. Мы очень любим Псалом 22. Кто любит 22 Псалом? Я напомню слова. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Замечательно, да? Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот вера человека, что в нем я ни в чем не нуждаюсь. Но я знаю, что проходя трудные обстоятельства, если я даже буду их проходить, еще они не наступили, но у меня уверенность в будущем, что даже если я буду проходить их, я не убоюсь ничего, потому что Он рядом со мной, потому что любовь Его со мной, потому что Он проводит меня. Его жезл, Его посох, они поправляют меня. Мне покойно с Ним. Я спокоен и торжествую в этой радости. Но я хотел бы еще молиться за нужды. Есть у нас еще такие обетования Божьих, что в этих трудностях, в этих скорбях Он не говорит, чтобы мы останавливались и ожидали. Знаете, интересно, мы сейчас по пятницам вот копаем. Копаем, чтобы встать на основание. Только что мы прошли церковь, что такое церковь, вот термин церковь, что это такое? Мы прошли его, мы стали на основание. Теперь мы становимся на основание возраст, христианский духовный возраст. Что это такое? И вот в эту пятницу, знаете, мне очень понравилась мысль, что верующий человек никогда не будет терпеть скорбь. Никогда не сможет преодолеть трудности. Никогда не сможет, если он не будет иметь мотив, если он не будет знать, для чего это нужно. Если не понимаешь, для чего это нужно, ты будешь удаляться от этого. Как здесь во 22-м псалме написано, что Бог, Он направляет на стези правды. Направляет. И даже долиной тенью может провести по этой стезе. И за правду часто мы страдаем. Только если это ради имени Его мы страдаем, или ради имени своего мы страдаем за правду. Свое что-то доказать и показать, что я вот прав. Или ради Господа нашего Иисуса Христа. И вот мы должны знать, иметь общение, познание Бога, познание воли Его должно вселить нам Слово, и тогда мы сможем пройти эти испытания. Мы сможем пройти эту скорбь, если даже пойдем этой долиной смерти, тени смерти. Но мы должны еще понимать, что Бог не оставляет нас, что мы еще есть тело Христово, что мы можем молиться друг за друга, ходатайствовать пред Богом. Написано, молитесь друг за друга, чтобы что? Исцелиться вам. Это прописано в договоре. Давайте мы будем молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Давайте мы воспользуемся этими обетованиями. Мы сейчас встанем на наши ноги. Мы будем молиться вот за эти нужды. Здесь пишут благодарность родителей семьи Корниенко за их детей. У Андрея и Вики в этот день была свадьба, они просят помолиться. Мы будем молиться за семью Гончаровых, просят помолиться, чтобы Бог благословил работой. Есть благодарность Богу, что всегда ходит по его путям, сестра Галя, но она также просит за покаяние всей семьи и чтобы сын освободился от зависимости. Есть тоже нужда, чтобы Господь дал выход из тех обстоятельств, в которых мы сейчас оказались, чтобы это был выход именно от Господа. Сестра во Христе вот так просто подписалась. То есть есть обстоятельства, нужды Божьих детей, когда они попадают в эти скорби. Но мы должны понимать, что Бог что-то делает. Мы должны понимать, осознавать и просить Бога, чтобы Он открывал, чтобы мы понимали, зачем мы это проходим. И тогда Бог даст силы, возлюбивший нас, даст силы пройти. Мы сейчас будем, вот братья, будут молиться за исцеление с помазанием. Кто имеет веру, кто знает Господа, выходите наперед, мы будем молиться, чтобы Бог исцелил. Это слова Божьи. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Давайте молиться.